Смыв с тела нечистоты и благоухая мылом, Маша отправила в ванну Синтию. Та еще что-то недовольно поворчала о том, что Гомер должен был как девушку пустить ее первой. «Я помылся за 5 минут, а ты теперь можешь плескаться в тепленькой водичке хоть сутки», — привела ответный аргумент Маша. И вообще, совесть ее не тревожила, она тоже девушка, ну в каком-то смысле. Девушка-зерк, да. Убедившись, что Синтия отправилась совершать омовение, Маша закрылась в одной из спален, уложила мимика на кровать и перенеслась разумом в свое настоящее тело. Сразу захотелось разломать хризолиту от переполняющей истинное тело силы. Хотелось проветриться, подышать воздухом, размять косточки, может полазать по потолку. Она слишком много времени проводит сознанием в мимиках и стала забывать, насколько совершенно и удобно ее тело. Слабость, вялость, усталость — это не про зергов. Большинство зергов попросту не поймут, что такое хроническая усталость от недосыпа, потому что утром надо идти на работу. Любой зерг способен убивать нон-стопом 24/7, пока окончательно не истощит ресурсы своего организма. Война войной, а даже у зергов обед по расписанию. Но, к сожалению, пока кокон покидать нельзя. Во-первых, он неплохо так экономит ресурсы, и на создание нового тоже тратятся ресурсы. Во-вторых, отсюда очень удобно управлять мимиками, но был еще и третий повод. Амниотическая жидкость кокона обладает очень сильными регенеративными ресурсами. Буквально, можно было запихнуть в кокон половину умирающего зерга, и он отрегенерирует и будет как новый. Она знает это точно. Так она буквально вытянула с того света Тринити. Похожими свойствами обладала и инъекция из стволовых клеток, но между целительной инъекцией и амниотической жидкостью существовала существенная разница. Если инъекция – это буквально встряска организма, доводящая его до стресса, но заставляющая собраться для быстрого регенеративного рывка, то жидкость из кокона – это более плавный и нежный подход. Пробуя сравнить их, скажем, с бытовыми приборами, у Маши подбирались такие аналогии: инъекция – это молоток, забивающий гвозди в доску, а амниотическая жидкость – это иголка, штопающая ткань. Для различных ситуаций подходят только соответствующие инструменты. Еще одно небольшое мысленное усилие, и Маша подключилась к мимику Джерри. Тот ожил, поднялся, открыл глаза и увидел довольно-таки привычную картину. Бонзай и Кристина в очередной раз играли в какую-то настольную игру. Кажется, на этот раз они играли в нарды. Бонзаю его культяпками трясти стаканчик с костями было затруднительно, но он упрямо играл и не давал Кристине делать это за себя. Интересно, а что они сделали с картами? Подумала Маша, наблюдая за весьма идиллической картиной. По крайней мере, в ее глазах это так выглядело. Черт, просрал. Выругался Бонзай, подсчитывая точки на костях. Ну ладно, давай, я готов. Кристина тут же подобрала Бонзая, сунула себе в рот и секунд 30 пыталась прокусить его панцирь, а потом выплюнула вместе с обломком зуба. «Я же говорил тебе, что это бесполезно. Мой панцирь неуязвим. Все мое тело, по сути, сплошная бронекапсула. Но я должна узнать, каков ты на вкус, дура». Безэмоционально подвел диагноз Бонзай и предложил: «Ну что, еще партейку? У тебя зубов много и они быстро растут. Это что за сюр здесь происходит?» — спросил мимик Джерри. Эти двое сначала удивились внезапно явившемуся человеку, а потом, когда до них дошло, собственно, кто перед ними, они засмущались. Словно подростки, которых в кустах поймали за неприличным, то есть за поцелуями. «А вы что подумали?» «Ну, я жду ответа на поставленный мной вопрос. Комрад старшая, я ответственно заявляю, что комрад Кристина рехнулась нахрен, в связи с чем рекомендую отстранить ее от командования». Тут же сдал Кристину Бонзай. Та, конечно, обиделась на него и стукнула кулаком, но только заработала несколько трещин на панцире и ушибла руку. Дальше пошел краткий пересказ того, как Кристина в поисках новых вкусов перешла от съедобного к несъедобному. Ее не интересовало, можно это есть или нет. В первую очередь, ее интересовали вкусы. Горькие, мерзкие, ядовитые, но главное — разнообразные. И она начала опробовать все вокруг. Кнопки на панели управления, телевизор, обшивку броневика, игральные карты. По словам Бонзай, она их все слопала. Пластик, пулю от пехотной винтовки, которая взорвалась у нее во рту и чудом не убила, машин кокон. «Чего? Ты мой кокон жрала, пока я спала?» «Да, но я поставила заплатку». Маша повнимательнее осмотрела кокон. Там было сразу 3 заплатки, из одной торчала узенькая железная трубочка с краником. «А это что?» — спросила Маша, указывая на трубочку. «Амниотическая жидкость из вашего кокона была очень вкусна», сказала Кристина и мечтательно закатила глаза. «Я не нашла в себе достаточно сил воли, чтобы ограничиться. Ты бы еще лимончик сбоку прилепила. Извините, извините», передразнила ее Маша, коверкая произношение. «Ты сделала из моего кокона чертов коктейль. Ладно, что дальше было?» А дальше, понадкусав все, до чего она могла дотянуться, Кристина натолкнулась на свой камень преткновения. Ей очень хотелось попробовать бонзе, но было две сложности. Во-первых, он союзник, а во-вторых, все тело бонзе безумно твердый мозг, уплотнившийся до состояния алмаза, но став при этом прочнее титана. Маша вообще не знала, как ему можно навредить. Бонзе можно в снаряд заряжать, вместо поражающего элемента крейсера им сбивать. Зная, что ему ничего не грозит, паршивец решил подыграть Кристине и разрешил откусить от себя кусочек, если та обыграет его в игру. От карт отказались, потому что одни игры в карты основывались на математических вычислениях, в которых Бонзею не было равных, а другие на интуиции и предвидении, которые Кристина прокачала за время вынужденного безделья до уровня профессионального игрока в покер. Да, карты уже к тому моменту были съедены, а новые делать лень. Играть стали в нарды. Весело тут у вас. Хорошо, хоть на этот раз без свежего мертвеца обошлось. Так, своим королевским указом велю гастрономический беспредел прекратить, и броневик с товарищем, всех комрадами называющим, не кушать, есть. Грустно буркнула Кристина. Отставить есть, в данном случае, слушаюсь. Продолжала распекать Кристину Маша. Зерги не особо богаты на мимику, но Маша своей интуицией чувствовала, что бонзай ухмыляется. Вот паршивец, сделал гадость, и на душе радость. Сейчас ты у меня за все ответишь, мелкий вредитель, подумала Маша, а вслух сказала, зря веселишься, клоп милитаристский. Страна снова нуждается в своих славных героях, идущих на смерть. Героем я быть согласен, особенно, если потом об этом узнает епошка и желчью и зайдет от зависти. А вот насчет хождения на смерть, давайте без меня. Комрады, давайте я лучше буду жить назло врагам. Когда так умничаешь, то жить назло ты можешь только союзникам, ехидно подметила Кристина. Соберитесь, бандиты, имейте уважение к моей монаршей особе. Начинаю постановку задачи. В темнице девица томится, а коса ее. Глава 13. Маша открыла глаза в теле мимика Гомера. Она не спала, она вообще была не в этом теле, а решала кое-какие мелкие дела в теле Джерри. Но тут она почувствовала, как ее другого мимика кто-то трогает, и она экстренно перенеслась в Гомера, а Джерри тихо уснул в подсобке. Это была Синтия. Она нависала над мимиком Гомера и целовала его спящего в губы. Одета она была в коротенький сексуальный полупрозрачный халатик черных тонов. Под ним были заметны очертания белья такого же цвета. Подробно рассмотреть красивое нижнее белье мешал полумрак помещения. Официально, Гомер много спал и был обессилен. После лечебной инъекции от Джерри, а Синтия уже два дня была предоставлена сама себе. К ее удовольствию были все средства Джерри и Гомера. Она кушала, отдыхала, посещала гладиаторские бои в яме и, даже, делала ставки, в общем гуляла. У нее не было никаких ограничений, и она могла делать что хочет. Но только не покидая пределы ямы, здесь она была в безопасности. Для дальнейших планов Маши деньги были не нужны, так что, на Синтию было не жалко. Пускай гульнет девочка напоследок, думала Маша. Но в последнем заказом рыжий был комплект сексуального нижнего белья с доставкой. После инъекции амниотической жидкостью мимик Гомер стал выглядеть не так мерзко. И, видимо, Синтия решила взяться за соблазнение всерьез. Ну не могла эта женщина доверять мужчине, от которого зависит, и не держать при этом за яйца. Поцелуй был хорош, страстный, горячий, с языком. Целоваться Синтия умела, на земле такой поцелуй называли французским. Он даже понравился Маше, и она была бы не против повторить, несмотря на то, что девушки ее не привлекали. Вот только, с Синтией она играть не собиралась. Это было бы совсем жестоко. Это было очень приятное пробуждение, прошептал Гомер. «Я только начала», — ответила Синтия, задирая мимику майку и целуя его грудь, медленно спускаясь ниже, к паху. «Остановись», — сказала Маша, принимая сидячее положение и заставляя Синтию прекратить начатое. «Включить освещение». Полумрак моментально рассеялся. Теперь Синтию можно было рассмотреть повнимательнее. Она сидела на кровати, сжав ноги в коленях. Под полупрозрачным халатиком грудь, вместо лифчика, прикрывала широкая облегающая черная лента, под которой торчали напряженные соски. Стройные ножки были упакованы в черные чулочки. Для пущего эффекта эротизма был добавлен черный пояс, придерживающий чулки на подтяжках. Поверх подтяжек были облегающие черные трусики, и Маша была готова поспорить, что это стринги. «Слушай, я не буду задавать тупой вопрос, что ты делаешь, ибо это и дураку понятно. Я спрошу, зачем ты это делаешь? А что, я разве не хороша, и ты меня не хочешь?» Синтия слезла с кровати, скинула халатик и немного повертелась перед мимиком, принимая сексуальные позы. И она была хороша, очень хороша. Ее фигура была не то, чтобы спортивная, но явно было видно, что девушка занимается. Жира на ее округлостях ровно столько, чтобы придать им приятную мягкость с упругостью. Маша ошиблась, трусиков на Синтии вообще не было. То, что она приняла за трусики, сделано из того же материала, что прикрывал грудь. Ткань попросту прилипала к телу, облегала и надежно держалась, пока не потянуть за край. Это, конечно, смотрелось очень необычно и впечатляюще, но Машу пробивало на хи-хи. Во-первых, ей было завидно, что у Синтии есть такая роскошная фигура. На земле она бы легко могла сниматься для популярных журналов, а не работать каким-то вшивым диспетчером на не менее завшивленной станции. Странным казалось только то, что у Синтии между ягодиц поблескивали какие-то железные пластины, похожие на скрепленные магнитики. Во-вторых, Маше тоже хотелось носить такое нижнее белье, но если уж грудную ленту еще есть куда нацепить, она даже будет неплохо смотреться, то поясок с чулочками на ее паучьих лапках доведет до инсульта даже прожженного протосса. В-третьих, почему-то вспомнился анекдот. Жалуется женщина подруге на своего мужа-еврея. «Что бы я ни делала, он все время вспоминает свою маму. Мама бы так не сделала, мама бы так не поступила, в конце концов, мама бы так не подумала. Мама, достала подруга ей советует. А ты купи сексуальное нижнее белье. Пусть он любит тебя и не думает о своей маме». Женатая послушалась подругу, купила черную комбинацию, одела все это и сидит, ждет благоверного в одном белье. Муж приходит, смотрит на нее и говорит: «Сара, а почему ты вся в черном? С мамой что-то случилось?» От своих мыслей Маша хрюкнула и посмотрела в сторону. Вид голой Синтии ее смущал. Та истолковала это по-своему и попыталась продолжить ласки, но мимик удерживал ее на расстоянии вытянутых рук, положив ладони на плечи. «Синтия, ты же меня не любишь и даже не хочешь. Тогда, почему ты это делаешь?» Ненадолго рыжая опешила. Последнее время Гомер казался ей совсем непонятным, он сам на себя был не похож, говорил нехарактерные для себя вещи, был очень щедрый и рассудителен, а теперь еще это. Раньше он бы завалил ее на постель первым и не отпустил, пока не натешился бы. А тут, разговоры вместо секса. За 2 дня после укола он должен был восстановить силы. Но чего тогда он добивается? В конце концов, Синтия подумала, что Гомер хочет поиграть в любовь и решила ему подыграть. «Люблю и хочу», — ответила Синтия, игриво при этом улыбаясь и поглаживая удерживающие ее руки. «Не любишь и не хочешь, я тебя даже не возбуждаю, потому что точно знаю, как любящая женщина смотрит на своего мужчину. Ты не смотришь на меня так, поэтому я жду ответа на свой вопрос». «О, серьезный разговор», — прокомментировала Синтия, полностью теряя запал. «Ну, я подумала, что раз мы снова в одной связке, то старые договоренности действую, и неплохо бы начать платить по счетам. Старые договоренности отменяются, ты добилась своего, тебе больше не надо делать ничего, чтобы попасть на мой транспорт. Теперь ты можешь быть сама собой, не надо прогибаться и притворяться, делай только то, что тебе нравится. Я тут немножко поистратилась, спустила много денег на ставках и прочее. Не страшно, я разрешил тебе истратить хоть все очки. Да, но за это мне придется заплатить. Считай, что ты уже за все заплатила и теперь это для тебя бесплатно. В этом мире нет ничего бесплатного. Не знаю, чем тебя в патруле зерги по голове ударили, но вернулся ты совсем другим человеком. Синтия уже не так сексуально слезла с постели и подобрала халатик, а потом набросила его себе на плечи. Я уже боюсь ту цену, которую ты спросишь. Рыжая ушла, оставив мимика предоставленного самому себе. А ведь она права, сказала сама себе Маша. Цена будет действительно велика. Второй день в яме они торчали не просто так. Наемники проходную обложили знатно. Маша надеялась, что им надоест эта осада, но каждый раз, когда она в облике Джерри шасталась туда-сюда мимо проходной, охотники за головами были на месте. Они организовали вахтовые дежурства со стороны гаража и ждали беглецов на выходе. Где надо, камеры были отключены, так что охотников за головами прикрывали сверху. Но это не значит, что они не догадывались, где они находятся. Просто, пока их защищает место, в котором они укрылись. Непонятно, какая договоренность была у хозяев ямы и кто их крышевал, но, видимо, кто-то влиятельный, раз наемники даже не думали насильно их выковыривать отсюда. Один раз только Рекс пересекся с Синтией на играх и предлагал по-хорошему сдаться. Для этого он пытался всучить ей шприц с какой-то бурдой, чтобы она сделала укол Гомеру. Та отказалась, и он ушел. Со шприцами и уколами у Синтии вообще получилось непросто. Дело в том, что амниотическую жидкость для ремонта мимика удалось доставить только с третьей попытки. Первый раз шприц с подозрительной жидкостью в унитаз смыла Синтия. Она подумала, что Гомеру принесли дозу какой-то убойной дряни. В слова о том, что это лекарство, а не наркотики, она не поверила. Поэтому избавилась от драгоценной жидкости. Долбанная мать Тереза, даже если так, а подумать своими рыжими мозгами о том, что человек попросту может умереть от ломки, если резко завяжет. Но нет, ей нужен чистенький и адекватный Гомер, который вытащит ее из этой дыры. Второй раз Изюм не устоял и вколол жидкость себе, в результате омолодился лет на 50. Его сморщенное лицо разгладилось, словно пятка младенца, и даже волосы начали расти. После такого финта прийти четвертый раз к Джерри было проблематично. Одно дело, качественная наркота, и совсем другое – это эликсир вечной молодости. И где? А главное, кто пользуется этой ценной жидкостью? Какие-то убогие смертники-наркоманы. Нет, источник жидкости, и вся жидкость до капли, должны принадлежать господам, обремененным властью. И Джерри эту золотую курочку, которая несет уже даже не золотые, а платиновые яйца, нужно всеми правдами и неправдами селить в свой курятник. Войти-то в яму Джерри вошел. К тому моменту, как он добрался до Гомера и сделал ему живительный укол, тот уже походил на холодец и не брался под контроль. А вот, чтобы выбраться, пришлось повторить финт Гомера во время первого посещения станции, то есть растворить мимика в туалете. В общем, засветились они знатно. И не стоит лишний раз обманываться и верить в благородство работников ямы. Во-первых, им хорошо заплатили за то, чтобы беглецов укрыли от охотников за головами. Во-вторых, владельцы ямы сами надеялись нажиться на голове Гомера и Синтии. 120 000 очков на дороге не валяются. Но главное, вытянуть всю информацию из Гомера от Джерри. Где этот крысеныш прячется, откуда берет свой товар, это гораздо важнее, чем выкуп за головы и полученная оплата. Но свои же правила работники ямы нарушить не могли, иначе не проживут и дня. Клиент есть клиент, он заплатил за защиту, и его надо защищать. А если они нарушат свое же слово, то похерят весь свой авторитет, и барыги с черного рынка мгновенно помножат их на ноль. Возле ямы охотников за головами не было, об этом месте знал только Рекс, и он держал язык за зубами. Потому что яма — это как бойцовский клуб, первое и второе правило которого – не говорить о бойцовском клубе. И внешне все выглядело спокойно, но Маша не сомневалась, что когда они покинут яму, им тут же организуют погоню. Однако, маньяки-приключенцы не унывали, и, пока Синтия прогуливала деньги и отвлекала на себя внимание, Маша придумывала план, а Бонзай активно вел подготовку. Два дня в облике робота он ползал по техническому этажу и проводил махинации с датчиками водяного давления и термометрами, заменяя их исправные экземпляры на чуть-чуть подкрученные. Эта возня была нужна лишь потому, что он не смог хакнуть систему водоснабжения. Система безопасности станции была не так уж и плоха. Ее можно было бы сломать, но не с тем оборудованием, что у них было. Искать более мощный компьютер на черном рынке было опасно. Все машины обличия, так или иначе, искали. Поэтому систему обманывали по старинке, меняя железо, а не программы. И хоть большую часть приготовлений делал Бонзай, но Маша все это время держала руку на пульсе и отслеживала каждый этап плана. Так что, когда пришел момент Ха, Гомер вытащил Синтию на крышу ямы. «Что мы тут делаем? Зачем нам дождевики и теплая одежда?» — интересовалась Синтия, не понимая, что происходит. «Тихо, подожди минуточку. Вон, смотри туда». Гомер указал на главную площадь черного рынка. «Сейчас будет весело». Синтия скептически на все это смотрела. 2 дня Гомер пролежал бревном, а тут вдруг вскочил и забегал. Сделал несколько очень странных заказов и потащил ее на крышу ямы. За последнее время у нее разыгралось чувство паранойи. Ей казалось, что за ней постоянно кто-то следит. Отпускала только в снятой ими квартире или сейчас, на крыше. Но что они здесь делают? Гомер заставил напялить ее термокомбинезон с устойчивостью от холода, а поверх него самый обыкновенный дождевик, и сам оделся так же. Одетые как какие-то клоуны, вдвоем на крыше, они походили на каких-то фриков. Все же, не надо было давать делать ему тот укол, подумала Синтия, чувствуя, как ее начинает немного припекать в комбинезоне. Да, ему стало намного лучше, но похоже он окончательно рехнулся. В этот момент Маша слушала доклад от Банзея. Камрад старшая, давление в коллекторе достигнет критического уровня через 3, 2, 1. Первой не выдержала канализационная система. Прямо посреди площади, сорвав люкс-пломб, поднялся фекальный гейзер 6 метров высотой. Он обдавал всех нечистотами и распространял непереносимую вонь. Люди на площади запаниковали, а потом весело забегали, топча друг друга и пытаясь укрыться от брызг стихийно возникшего фонтана нечистот. Но это было тщетно. Сейчас из каждого унитаза черного рынка бил подобный гейзер, а также от излишнего давления срывало краны в умывальниках, непроизвольно включалась система пожаротушения, и лопались трубы. Фу-у-у, сморщила Синтия носик, когда вонь докатилась до них. Что происходит? Яма сейчас также страдала от неожиданного наводнения, и под крышей уже были слышны панические вопли. Один мой друг сломал датчики водоснабжения. Этим он убедил систему, что в этом районе критически низкое давление воды. Система, согласно заложенной в нее программе жизнеобеспечения, перенаправила водные потоки сюда, что привело к небольшому, как ты видишь, наводнению. Но ты же говорил, что нулевой этаж технический. Откуда здесь коммуникации для людей в таком количестве? Поправка. Я говорил, что его сделали техническим. Если бы наемники регулярно его не засирали, то он был бы жилым. А так, все основные коммуникации, как климат-контроль, вентиляция, вода и электричество проведены. Как я уже говорил, станция типовая, видел одну, значит, видел все. Тут просто не стали размещать жилые модули в таком количестве, как на верхних этажах. Ну и, не понимала Синтия, устроил твой друг потоп, я все равно не понимаю, в чем смысл. Сейчас сработает автоматика, и вода отключится. Не сработает. Местные сами побили все камеры. Главный компьютер базы не видит, что тут происходит, и ориентируется на показания датчиков. Автоматика сработает только когда 10 и более человек подадут сигнал о бедственном положении через свои терминалы. Но насколько я понимаю, учений в случае ЧП администрация никогда не проводила. Так что, пока барыги с рынка вспомнит, как это делается, пройдет достаточно времени, чтобы тут все залило, нам то надо всего минут 5-10. А что произойдет через 10 минут? Свежо стало, не чувствуешь? Синтия, одетая в теплый комбинезон, не ощущала, как стремительно вокруг холодает. Но когда градус стал опускаться ниже нуля, она почувствовала. К тому моменту, система приняла заявки от барыг и нагнала целые стада ремонтных роботов. Теперь спешно восстанавливали коммуникации, но, чтобы протереть воду вокруг, не хватило бы и всех роботов станции. Да и не стала бы система это делать. Зачем? Все само скоро высохнет, если хорошо провентилировать помещение. Не высохнет. Сейчас термометры показывали температуру снаружи. С утра там было плюс 100. Где-то недалеко военные пустили по тоннелю магму, чтобы выкурить зергов. Система проанализирует ситуацию и решит, что тепло идет снаружи, а значит, после аварии с системой водоснабжения станция разгерметизировалась, и на данном участке нужно вводить карантин. Это, в свою очередь, значит, что сектор оцепит и вентиляция будет отключена, чтобы остановить возможную эпидемию вируса зергов. А пока, чтобы люди не умерли от перегрева, главный компьютер будет поддерживать оптимальные жизненные условия и остужать сектор. Сейчас он наостужал воздух до 15, и над рынком шел ледяной дождь, мешающий работать роботам. Рано или поздно компьютер, снимая показания с визиров роботов, разберется в том, что здесь происходит, и остановит охлаждение. Но температуру анализировать сложнее, чем прорыв канализации, да и процессор его перегружен поддержкой множества ремонтных работ. Ведь за всеми этими железными болванами, что чинили коммуникации на черном рынке, нужен глаз да глаз. «Теперь пора», — сказал Гомер, когда все вокруг покрылось льдом. Потом стал одевать на ноги какую-то странную обувь с вертикальными железными пластинами на подошве. С того момента, как прорвало канализацию, прошел час, и весь этот час Синтия охреневала. То, что произошло сегодня на черном рынке, требовало многодневной тщательной подготовки. Но последние два дня Гомер провел лежа на кровати в полной изоляции. Он не мог все это устроить, не мог связаться с кем-то снаружи, чтобы все спланировать. Разве что, с техником, который сделал ему укол, когда Гомер валялся в бреду. Однако, похоже, Гомер единственный в курсе, что тут происходит и знает, что делать. «Что ты делаешь?» – спросила Синтия, когда Гомер на своей неудобной обуви подошел к краю крыши и свесил вниз ноги. «Собираюсь съехать на спине вниз и удрать от преследователей на коньках, айда со мной!» Синтия опасливо посмотрела вниз. По сравнению с прошлой пропастью, тут было всего-то метров 17, но на этот раз, внизу точно не было мягкой подушки из мусора. «Ты разобьешься!» «Не разобьюсь, если буду скользить всем телом!» Стена оледенела и находится под углом 80 градусов, а внизу подготовлен достаточно плавный спуск, он не даст нам разбиться. Мне страшно, я не смогу. От одной мысли, что придется прыгать, у Синти тряслись колени. Она еще помнила тот полет вниз по этажам, и эти воспоминания усиливали ее страхи. Да ладно тебе, это будет просто, как скатиться с крутой горки в детстве. Скатиться с чего? Ну, с горки, недоуменно ответил мимик. Будто речь идет о само собой разумеющемся. Неужели ты никогда не каталась зимой с горки вниз? Я вот часто катался. Тебя что, так наказывали за плохое поведение? Почему наказывали? Удивился мимик. Мы катались сами, потому что это было весело. Вот у тебя детство было, как ты вообще дожил до своих лет? Удивилась Синтия. Нормальное детство, как у всех на моей родине. А ты любишь кататься с горки? Не знаю, люблю ли я это. Я родилась и выросла на космической станции. Лед я видела только в бокалах для виски. Тю, мимик сморщился от жалости. Не каталась с горки, считай, детства не было. Они помолчали, наблюдая, как недалеко от ямы люди пытаются ходить по льду и при этом не падать. Получалось у них это неважно. Да, по льду они ходить не умеют ни северяне, подумала Маша. Народы севера впитывают навыки хождения по льду с детства. И что для северян становится само собой обыденностью, для чужого человека экстрим. Послушай, Синтия, на этот раз я не смогу взять тебя под мышку и прыгнуть вместо тебя. Ты должна решиться на это сама. Но знаешь, у меня на родине говорят, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Единственное, чем я могу тебе помочь, это прыгнуть первым. Давай, не задерживайся, я буду ждать тебя внизу. Больше Гомер не стал ее убеждать, а тихо скользнул вниз. Синтия снова заглянула за край. Гомер уже съехал и лежал там, словно морская звезда. Потом встал, улыбнулся ей и помахал рукой. Ему явно было весело. «Ладно», — сказала Синтия и медленно, на трясущихся ногах, села на край. Сердце колотило так, что собиралось выпрыгнуть из груди. «У него получилось, значит, и у меня должно». Синтия снова посмотрела вниз и поморщилась. Там, в глубокой пропасти, словно маленький чертик веселился Гомер. Может, он махал руками, потому что пытался подбодрить, но ей казалось, будто он издевается над ее трусостью. «Ой, мама, лучше вниз не смотреть, как он там говорил, двум смертям не бывать, а одной не миновать». Дурацкая поговорка, но логичная. Синтия выпрямила ноги и соскользнула вниз. «А-а-а!» Быстрое скольжение вниз, несколько секунд, и она сама не заметила, как оказалась лежащая на льду, раскинув руки в стороны. «Молодец!» – похвалил Гомер, помогающий Синтии подняться. «Теперь, садись мне на спину и обхвати руками и ногами. Я повезу тебя». Синтия ничего не понимала, но безоговорочно слушалась. Хотя, на вид та обувь, которую он надел, была крайне неудобной. Черт, да в них даже стоять нормально нельзя, не то, что бежать. Но когда Гомер быстро заскользил по льду, на этих, как они их назвал, коньках, она изменила свое решение. Не каждый человек так быстро сможет бежать, как он сейчас скользил. В яме их побег заметили и быстро организовали преследование. Но люди, в антискользящей обуви, не могли тягаться с юрким конькобежцем. Мимик с рыжеволосым грузом у себя на спине, буквально издеваясь, проехал у них перед носом, да еще и ручкой помахал на прощание. «Стой, стрелять буду!» — рявкнул им в спину один из модифицированных рисоцев, охранников. Кажется, тон, сокращение от тонны, но Маша была не уверена. Они, как-то, все на одно лицо. что тонна, что гиря, что глыба. Гомер, они стрелять будут, сказала на ухо мимику Синтия. Не будут, у них высококалиберные, пехотные винтовки. При попадании в человека, они проделают в нем дыру, диаметром 10 сантиметров. Это гарантированная смерть, а мы нужны им живыми. И действительно, горе преследователи сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и успокоились. Ну как успокоились, убежали в яму искать какой-то транспорт, на котором можно начать преследование. Маша видела у местных подобие двуместных багги, созданных кулибинами с черного рынка. Собранные из мусора, легкие машинки работали от ядерных батарей и вид имели такой, будто на покусанного молью верблюда установили высокотехнологичный горб с голографическим интерфейсом. Вот только, машинки были чрезвычайно легкие и не имели шипованных шин. Отсюда, очень сильная неуправляемость на льду. Так что, когда один такой багги все же настиг неуловимого конькобежца и попытался обстрелять его ловчими сетями, то мимик просто зашел к багги сзади и отпихнул в ближайшую стену. Люди выжили, а их транспорт продолжать путь был не способен. Вскоре, мимик и его пассажирка приехали к стенам склада трофеев, тут уже не было льда, поэтому какое-то время пришлось идти пешком. Скорее всего, компьютер базы к этому моменту создал карантин и выставил кордоны. Но даже если бы все работало правильно, рядом со складами никто не должен жить и ограничивать в перемещении тоже некого. Поэтому, никакой машинной деятельности Маша не заметила. Зато увидели здесь забавную картину, когда они все-таки дотопали до стен склада. Один паукообразный ремонтный робот пытался проварить в стене склада ход, другой, такой же робот, пытался этот ход заварить. Третий робот валялся рядом с отпиленными ногами и предпринимал безуспешные попытки саморемонта. «Бонзай, это ты?» – спросила Маша у робота через телепатию. «Мать моя, инкубатор!» «Я», — ответил крайне раздраженный телепатический голос Бонзая. «А что здесь происходит? Ты уже должен был прорезать ход на склад. Комрад, я бы давно это уже сделал, но вот эти вот». Робот, в котором засел Бонзай, не отрываясь от работы, презрительно посмотрел на такого же робота, который ход заваривал. «Пидорасы железные, мне мешают. Трофейные склады — это привилегированная территория. Тут датчиков до жопы». Естественно, компьютер почувствовал разгерметизацию и прислал, мать его, процессор ремонтных роботов, чтоб ему до конца его программной жизни спам с порнографией отфильтровывать. «Ну так, ты бы избавился от этих роботов», — сказала Маша, переводя взгляд на железного трудягу, у которого не хватало манипуляторов. «С одним я вижу, ты так и поступил. Нельзя. В следующий раз компьютер пришлет на ремонт уже двух роботов. Центральный компьютер базы, хоть и сложная машина, но тупой, как среднестатистический менеджер высшего звена. Чтобы ускорить производительность, он просто пошлет больше рабочей силы, а не будет разбираться, почему рабочие на месте филонит. Но в этой ситуации он, черт побери, прав. Ладно, скажи просто, как нам тебе помочь?» «Ну», Бонзай задумался и даже ненадолго оторвался от работы и почесал манипулятором железный корпус. «Просто оттащите его за задние лапы, тогда он не пошлет сигнал о своей неисправности». «Синтия, ну-ка, помоги», — сказал мимик и первым взялся оттаскивать железного робота от стены. Ремонтник упирался, возмущенно что-то пищал и недоуменно мигал на людей фонариком. «Черт, неудержим», — простонала Синтия, сжимая зубы и удерживая ремонтника за одну из задних лап. Ей приходилось тяжелее всего. Девушка была самой легкой и, при желании, паук без труда мог бы ее тащить. «Эх, не удержите», — согласился с ней Бонзай, стоя на двух из четырех лапах. Двумя задними лапами он отпихивал конкурента, а еще двумя проделывал проход. «Должны, а то нам писец наступит. Кстати, насчет писца. Комрад старшая, тут к нам гости едут, человек 20. А ты откуда знаешь?» Их случайно заметил проходящий мимо ремонтный робот. «Сейчас скину картинку». У мимика что-то зажужжало в кармане, и он извлек оттуда моптер. Экран показывал, как группа людей, вооруженная дубинами и ножами, передвигается на антигравитационных скейтах. Почему-то Маше они очень сильно напоминали хулиганов будущего из фильма «Машина времени назад в будущее». Папа был фанатом этого фильма, и Маша, хочешь не хочешь, а периодически попадала на киносеанс. Это было неизбежно, как если пережить Новый год и ни разу, хотя бы краем глаза, не увидеть комедию с легким паром. Возглавлял преследователей Рекс. Маша узнала его по красной бандане. «Опять этот кретин. Как он нас вообще постоянно находит?» — телепатически спросила Маша. «Не знаю, Камрад, вероятно, какое-то следящее устройство. Я бы порекомендовал вам полностью избавиться от одежды. Как скоро они здесь будут? Минуты 2-3. Успеешь дырку сделать? Успел бы точно, если бы мне никто не мешал. Чойорт. Простонал мимик. В чем дело? Поинтересовалась Синтия. Вместо ответа мимик просто протянул ей маптер. Они скоро будут здесь, а наш робот не успевает проделать нам ход, потому что ему мешает этот робот. Гомер пнул ремонтника по корпусу, тот вообще никак на это не отреагировал. Так что, надо просто одного робота держать на расстоянии от другого, удивилась Синтия. Да, так что напрягись, постарайся. Синтия посмотрела на Гомера как на идиота, а потом отпустила лапку робота. От резкого рывка, Маша чуть не отпустила свою лапку. Синтия влезла между роботами, и ремонтник отступил, боясь причинить вред человеку. Робот попытался обойти девушку и сделал несколько шагов в сторону. Синтия поступила так же, не давая роботу приступить к работе по заделке дыры. «Почему ты не сделала так раньше?» – раздраженно спросил мимик. «А я знала, чего ты хочешь добиться». Возмущенно всплеснула руками Синтия. «Ты же мне свой план не рассказывал. Скейтеры на гравидосках уже появились в прямой видимости, когда Бонзай закончил со своей работой. Потом он развернулся к все еще топчущемуся рядом ремонтнику, отпихнул людей и с большим удовольствием вбил ему дисковую пилу прямо между двух визиров. Ох, как же я хотел это сделать сразу!» – побулькал через динамики Бонзай. «Тут мы разделимся, и я быстрее перемещаюсь по техническим коммуникациям. Бегите, комрад старшая!» Маша даже не утруждалась с ответом, время поджимало. Постелив куртку под раскаленные края, она впихнула сначала Синтию, потом юркнула сама, а за ними Бонзай попытался закупорить ход сломанным роботом. Приваривать его и надежно перекрыть ход времени не было, ему бы самому унести свои манипуляторы. Но на какой-то срок, это их должно было задержать. Они побежали через коридоры склада, пару раз им встретились удивленные трофейщики и оценщики того хлама, что стаскивали на базу наемники. Вообще, у них не должно было возникнуть проблем с проходом через склад. Тут все так устроено, чтобы не пускать посторонних внутрь, а не наоборот. Бонзай знал, где делать ход, и он проварил дыру прямо в главный коридор склада, протянувшийся вдоль всего хранилища. А если бы они попали в один из боксов с описанным барахлом, то попросту не смогли бы из него выбраться без пропуска кладовщика. Пробегая мимо одной из десятков запертых дверей, Маша почувствовала нечто странное, что-то коснулось ее разума. Это знакомое чувство, она уже когда-то ощущала, причем, не так давно. Да, она вспомнила, безвольного зерглинга на арене. Он тянулся к ней, словно бездомный щенок, жаждущий ласки от теплой человеческой руки. А сейчас, там, за этой дверью, сотни и тысячи таких щенков, они спят в своих коконах с яйцами. Они зовут ее и тянутся к ней, как тогда, но они как будто спят, что-то на них мешает им проснуться. Да, вероятно, это кольца нейроблокираторы. Ученые-люди когда-то посчитали, что останавливать активность плененных зергов холодом очень дорого. Да и замороженный зерг не вырабатывает амниотическую жидкость, которую люди могут использовать как лекарство. Поэтому были придуманы нейроблокираторы, погружающие мозг зерга в сон. Натяни такое кольцо на кокон или яйцо, и оттуда никто никогда не вылупится. С активными зергами все посложнее, но если его сначала усыпить лекарствами, потом поместить в колбу с амниотической жидкостью, то организм решит, что он в коконе до состояния выздоровления. А если оборудовать колбу блокиратором, то зерг внутри не будет бунтовать. В их броневике колец этих было штук 20 удобные вещи. Натянул на яйцо нейроблокиратор и упаковал в специальную раскладную коробку из пластика. Гомер. «Пошли отсюда, Гомер, нам нельзя здесь находиться, надо идти». Синтия пыталась вразумить остолбеневшего Гомера, но тот полностью не обращал на нее внимания. Машу сейчас поглощали собственные чувства и желания. Инстинкты королевы велели ей сделать что-то и не оставлять в плену зергов. И потихоньку, это желание оформлялось в действие. «Моя королева, я ощущаю странную энергию, исходящую от вашего кокона. Что вы делаете?» Пришло телепатическое сообщение от обеспокоенной Кристины. «Тут зерги», – произнесла Маша и продублировала сообщение телепатически. «Я должна их разбудить». Постепенно, Маша поняла, что хочет от нее ее тело, и она, сидя в своем коконе, закричала. Закричал и мимик, работая как ретранслятор. Глава 14. «Внимание! Вы разблокировали способность королевы Улья Псионный крик. Способность псионный крик накладывает на враждебных юнитов, фракции зерк, эффекты страха и смятения. На нейтральные юниты фракции зерк эффекты бешенства и ярость. На дружественные юниты фракции зерк эффект воодушевления. Эффект воодушевления увеличивает на 15% эффективность работы адреналиновых желез и снимает эффекты страха и смятения. На юнитов, фракции протосс и человек, способность псионный крик эффекты не накладывает. Радиус воздействия способности равен 855 метрам и высчитывается по 1 метру за очко псионики. Время перезарядки способности псионный крик минус 72 часа. Внимание! Ваш счетчик юнитов достиг 80-80 и превысил лимит. Вы больше не можете принимать в свою стаю юнитов. Внимание! Вы использовали мимика как ретранслятор и пропустили через него максимально возможное количество псионной энергии, равной четверти от вашего количества очков псионики. Внимание! Мимик получил критический урон, и начинается процесс с распада через 30 минут. Мимику резко поплохело, оперившись руками о стену, его вырвало кровью. Но Маша этого не узнала и не почувствовала. Ее выбросило в тактическое меню. А еще эмоции. Она была затоплена рекой эмоций пробудившихся зергов. Навык эмпатия хорош для младших офицеров и лекарей. Хорошо, когда твоя судьба на поле боя не безразлична твоему командиру, и утрату любого своего члена отряда он ощущает, как потерю частички себя. Хочешь не хочешь, а такой командир будет заботиться о своих солдатах. Да, офицер зерк принесет в жертву любого из своих, но, только, если точно будет знать, что жертва одного облегчает судьбу других. В пути к станции Маша заставляла заниматься зергов каннибализмом, но это не значит, что ей не было жалко своих солдат. С ростом епсионных сил росли и способности к эмпатии. Но с высшими офицерами у зергов, как и у людей, выяснить не так просто. Зачастую, генералы вынуждены сознательно обрекать тысячи своих солдат на гибель, чтобы получить призрачное тактическое преимущество. Эмпатия убивает талантливого офицера заблаговременно, лишая его адекватного мышления. Эту проблему зерги решают по-разному. Кто-то учился приглушать чувствительность, но, в основном, развитые матери стаи королевы улей шли по легкому пути и вырезали с помощью генеров этот навык к чертям. Маша была молодой королевой улья, с ничтожным количеством юнитов, но на секунду ее буквально растворило в стае. Ее желания были замещены желаниями стаи. Зерглинги хотели сражаться и играть. Кристина попробовать чего-нибудь нового и, как ни странно, размножаться. Она ощутила тягу к знаниям Бонзея, чувство восхищения своей госпожой Япошки, по мнению Маши, совершенно незаслуженное, зеленую тоску Саши, и желание воссоединиться с Великой, и чувство кого-то еще, того, кто всегда рядом, но остался незамеченным. Этот кто-то состоит в Е-стае, но не подчиняется ей. Тот, кто, казалось, давно покинул Е, но сейчас его чувства выдали его с головой. Ау, кау, маленький мой, что ж, давай поиграем в прятки, если тебе так хочется. Пожалуй, буду делать вид, что не знаю о твоем присутствии, пока потребность в тебе не возникнет. А до того момента, у меня слишком много дел, чтобы заниматься тобой, подумала Маша, когда эмоции стаи отпустили, и ее воля стала доминирующей. Этот мысленный монолог предназначался только для нее, и она позаботилась, чтобы он не дошел до адресата. Внутренние разборки сейчас ни к чему. На тактическом интерфейсе множились красные точки. Своим псионным криком Маша пробудила тысячи зергов, но в ее стаю вошли лишь ближайшие, что оказались рядом с мимиком. Остальные же впали в неистовую ярость и атаковали того, кто под руку подвернется. Машины-зерги, выделенные островком зелени, посреди моря красных точек, пока держались за счет сплоченности и командной игры. Но их численность уже таяла. Маша даже боялась вообразить, что там происходило. Наверное, натуральный хаос. Зерги убивали зергов в замкнутом помещении. То, что там происходило, можно сравнить с мощной электромясорубкой, в которую живьем затолкали гиену с тигром. И это надо было поскорее заканчивать. Эти зерги не должны умереть просто так. Маша выделила группу обороняющихся зергов и продиктовала им свою волю. Стая. Приказ. Проделать отверстия в стенах, создать ходы для диких зергов. Приоритет для работ слабые места, Маша сосредоточилась и послала образ дверей стаи. А то, будут стены ковырять, ума им на это хватит. Не рассыпаться, не действовать в одиночку, прикрывайте друг друга, берегите особи стаи и себя, выживайте любой ценой. Ее слова дошли до адресата, и зеленый островок стал прорубать себе путь. Благо, дикие зерги были не в состоянии оказывать эффективного сопротивления. Камрад старшая, я наблюдаю группу плохо вооруженных наемников возле внешнего выхода с трофейных складов, доложился Бонзай. Поняла, Кристина, ты меня слышишь? Телепатически спросила Маша. Да, моя королева, тут же отозвалась Кристина. Расчисти нам путь до транспорта. Да, моя королева, с великим удовольствием. Еще от Кристины дошел какой-то злобный приглушенный смех. Но, камрад, если Кристина покинет транспорт, то это поднимет тревогу, не говоря уже о нашем прикрытии. Бонзай, не беспокойся, небольшая группа зергов в гараже это самое меньшее, что будет беспокоить управление станцией сегодня. Так что, Кристин, пока можешь немного погулять, но сначала зачисть указанную Бонзаем область. Да, моя королева, камрады, если мы гуляем на все деньги, то я могу ненадолго обесточить ближайший к складу сектор гаража и склады трофеев. Действуй. Нам сейчас нужен максимальный хаос. Сама же Маша поспешила вернуться в мимика и обнаружила, что он передвигается. Синтия не бросила Гомера и чуть ли не тащила на спине в сторону выхода. При этом, она костерила его по-черному. Чертов ублюдок, мразь наркоманская, брак на фабрике презервативов. Ну почему? Почему ты не мог потерпеть хотя бы один день, прежде чем колоть себе всякую дрянь? Не смей подыхать, пока не вытащишь меня из этого гадюшника. Ты меня слышишь, обдолбыш? Слышу. Пробухтила Маша, пытаясь взять под контроль мимика. Слушался он плохо, но немного труды Синти облегчил. Пропущенная через тело мимика энергия практически полностью уничтожила нервную систему. Так что, со стороны он стал вести себя как зомби, а говорил как после стоматологической анестезии. Тут погас свет, и включилось красное аварийное освещение. Это не на шутку перепугало Синтию, а потом еще и сирена тревоги. Внимание, персоналу станции. На нулевом уровне замечены враждебные организмы, типа зерглинг и гидролиск. Немедленно покиньте нулевой уровень, через 5 минут произойдет стерилизация. Бонзай, что такое стерилизация уровня? Телепатически поинтересовалась Маша. На каждом уровне есть своя система безопасности. Спешно отчитывался Бонзай. В основном, это огнеметные и пулеметные турели, есть резервуары с ядовитым газом. Через 5 минут система безопасности убьет ВС живое на уровне. Маша снова перешла в тактическое меню. Ее случайные союзники уже проковыряли выходы, и дикие зерги устремились разбрестись по нулевому этажу. Надо было сделать так, чтобы никто не сел Синти и мимику на хвост. Поэтому, Маша велела части зергов следовать за ними на расстоянии и не попадаться на глаза, но убивать любого из диких, взявшегося проследовать их. Другая часть зергов ворвалась в набитый, плохо вооруженными людьми, лифты учинили там бойню. До того, Маша сообщила им, что на нулевом этаже будет смертельно опасно, поэтому зерги сами решили подняться этажом выше. Вообще, сейчас в жилом секторе наемников царила легкая паника. У людей есть меры безопасности на случай прорыва зергов и прочие ЧП, но сами наемники сейчас не вооружены, и прорыв получился слишком стремительным. Поэтому, потери в живой силе людей будут немаленькие. Это, конечно, не могло продолжаться долго, скоро станция задействует внутренние силы и батальоны рисоцев. Главное, к тому моменту быть подальше от станции, хотя им уже ничего не угрожает. Отвлечение внимания получилось знатное, хоть и случайное. Кристина может хоть яйца откладывать, ей никто не помешает, пока жилой сектор не очистит от зергов. Кстати, об этом, Кристина, доложись, потребовала Маша. Моя королева, ваша воля выполнена. Выход со складов зачищен от людей. Тут же пришел ответ. Всем прибыть на транспорт. Мы сваливаем отсюда. Камрад, я переместил транспорт поближе к вашему местоположению, доложился Бонзай, видимо, говоря в кокон. Чудесно, вслух ответила Маша мимиком, чем заслужила подозрительный взгляд от Синти. Маше было сложно быстро переключаться между тактическим меню и мимиком. Тут не получалось одним глазом следить за мимиком, а другим присматривать за подчиненными. Так что, Гомер то шел как зомби и что-то бубнил себе под нос, то проявлял зачатки благоразумия. Синтия, видя насколько дела плохи, вела его за ручку, как маленького. Так они добрели до выхода со складов. Примечательно то, что все работники склада куда-то подевались, и никого не было рядом. Это заметила и Синтия. Где персонал? Куда все убежали? Скорее подумала Синтия вслух, чем спросила своего компаньона. Но Маша ей все равно ответила. Вероятно, Они поспешили покинуть склад. Тут полно яиц и коконов из разграбленных ульев. Видимо, система хранения вышла из строя. Тогда почему мы до сих пор живы? Зерги должны были все здесь заполонить. Да, потому что прикрывающий нас отряд завалил уже пару десятков зерглингов и несколько гидролисков, пошедших на человеческий запах. Подумала Маша, а вслух сказала: понятия не имею. Путь к гаражу преграждала только броня двери, опускающаяся автоматически, по тревоге. Переключатель к ним был особо хитрым и реагирующим только на живую человеческую ладонь. Теоретически, все это должно было затруднить передвижение зергов по базе. На такие меры безопасности Маша только хмыкала. Да, простым зергам будет сложно прорываться через это железо, потому что они действительно не додумаются взять, к примеру, заложника. В случае с заразителем, можно будет использовать мутанта, если, конечно, его ладони не так сильно деформировались. Синтия подняла двери, и им открылось неприятное зрелище. Десятки человеческих тел, растерзанные и изрубленные в куски. Многие были расчленены и сожжены кислотой. Судя по тому, как тела разбросало, удар по ним был неожиданным и стремительным. Вот, только, убить их мгновенно у атакующих не получилось. Редеющая дорожка трупов растянулась довольно-таки далеко. Возможно, даже кто-то успел убежать. Видимо, это был неожиданный удар Кристины. Трупы хоть и истерзанные, но не обглоданные. Ясно видно, что кто-то торопился убить как можно больше, но, вот, только малая численность подвела. Пяти зерглингам и одной матери стаи, ну никак не убить больше сотни людей. Кстати, тут обнаружились и работники склада. Их тела валялись вперемешку с телами наемников, выжидающих Гомера с Синтией. Кристина особо не выбирала между гражданскими и военными, зачищала проход от всех. Какой ужас! От увиденного зрелища Синтия зажала себе рот и нос. Маша отреагировала не так эмоционально, и не такое видала, уже претерпелась. Еще пару минут назад они были живы. Видимо, мы чудом разминулись с зергами, а иначе валялись бы тут вместе со всеми. Дальше уже мимику пришлось силком тянуть Синтию. Та никак не хотела идти среди трупов, выбирая тропинку почище, но справились. Вдвоем они ввалились в будку регистрации и получили компьютер для броневика. На него были загружены все необходимые данные для выполнения задания. Карты местности, шифрованные сигналы связи, подозрительные места и еще много чего полезного, на что стоит обратить свое внимание. В принципе, Синтия теперь уже была не нужна, и Маша подумывала двинуть ее по голове увесистым компьютером и бросить в гараже. Но пока Маша думала, Синтия действовала. Уже издыхающий мимик почувствовал укол в спину. Не понимая ситуации, Маша развернула мимика и увидела Синтию с белым пистолетом в руках. Это она выстрелила мимику в спину. Окончательно теряя контроль, мимик рухнул на пол. Синтия подошла и, оперившись ногой мимику в плечо, выдернула из его рук компьютер. «За что?» – побулькал мимик, давящийся кровью. «Ничего личного, Гомер, я просто больше не имею дела с наркоманами». Синтия не пожалела драгоценных пулей и выстрелила Гомеру в голову, чтобы тот не мучился. Все-таки он помог ей выбраться со станции, но после всех его закидонов и странностей, она больше ему не доверяла. «Так, бандиты, рыжий мухомор нам больше не подруга. Объявляю план перехват. Моя королева, ради вас я ей голову откушу. Отставить членовредительство. Я не собиралась повреждать ей член. Тем более его у нее нет. Кристина, блин, кончай прикидываться дурой. Ты прекрасно поняла, что я имею в виду. Брать многовекторную перебежчицу живой. Есть, уже не так весело», — ответила Кристина. «А есть протеиновую пасту будешь», — подколола Кристину Маша. «И кто из нас дурочкой прикидывается?» Не осталась в долгу Кристина, но ей это было можно. Ей вообще позволялось гораздо больше, чем любому другому члену ближнего круга. ВСЖ, прямой потомок, как-никак. Синтия успешно добралась до броневика. Тем более, что идти никуда не надо было. Она просто обратилась к ближайшему терминалу и попросила передвинуть ячейку с транспортом к ее местоположению. Ячейка сдвинулась аж на одну секцию. Синтия поняла, что тупанула и потеряла драгоценное время, когда отправила запрос на доставку транспорта лифтом, вместо того, чтобы узнать местоположение броневика. А ведь в любой момент могут прийти зерги и убить ее, поэтому надо торопиться. Тем временем, терминал подтвердил ей права на нахождение внутри боевого транспорта и опустил аппарель. Ничего не подозревающая девушка зашла внутрь. Первое, что она увидела, это большая занавеска, натянутая внутри броневика и делящая его на две неравные части. «Что за нахер? Зачем это здесь?» — спросила Синтия в пустоту. Словно отреагировав на ее голос за спиной, громко захлопнулась аппарель. Отреагировав на звук, она повернулась лицом к входу. Но, ведь, она не давала приказ дверям закрыться. Неужели сработала автоматика? «Добро пожаловать в экипаж», — сказал кто-то на хреновом английском, старательно выговаривая слова и делая долгие паузы голосом, от которого мурашки по спине пробежали. Синтия отпустила бортовой компьютер, чтобы тот не мешался, и стремительно развернулась на ходу, ища цель для своего пистолета. Сзади, сдвинув шторку, стоял громадный белый зерк. Синтия не очень хорошо разбиралась в их классификации, но кажется, это была мать стаи. Зерк был настолько громаден, что ему приходилось сгибаться чуть ли не вдвое, а его тело полностью закупоривало путь к кабине управления. Синтия еще успела сделать пару выстрелов в морду Кристине, но мелкокалиберные пульки, больше похожие на иглы, даже не поцарапали ей броню. В ответ Кристина навела на не свои гидравлические пушки и выстрельнула слегка измененной биомассой. После небольших добавок он превращался в органический клей, хоть застывал не очень быстро и был не очень прочным, но зато крайне вязким. Приказ королевы был прост и ясен – брать человека живой. Зная о чрезмерной силе своих рук, Кристина просто не рискнула хватать хрупкого человека. Второй раз неловкость королева Маша может не простить и ВС же решится наказать своего потомка. Синтию попросту прилепили к аппарели. Та от страха визжала в голос, но это особо никого не смущало. Тем временем, Маша выбралась из своего кокона и первым делом натянула на себя армейскую куртку. «Камрад старшая, теперь мы можем ехать?» – спросил Бонзай, ВС ещё пребывая внутри робота-ремонтника. «Пока нет, нужно подобрать еще кое-каких пассажиров», — ответила Маша, проползая под Кристиной. Увидев нового монстра, у Синтии открылось второе дыхание и, кажется, талант певицы. Потому что от новой порции криков поморщилась даже невозмутимая Кристина. «Не шуми, человек, видишь, зерги спят», — сказала Маша и сделала Синтии укол сонным ядом. Рыжая мгновенно заткнулась и засопела. «Спят усталые личинки, зерглинг спит, баю-баю-бай», — напевала Маша, подбирая бортовой компьютер и пихая его к техническому гнезду. «Гиблинги и гидролиски жрут ребят, баю-баю-бай. За день мы вас есть устали, переварим вас едва ли, баю-бай. Глазки закрывай и умирай, баю-бай. Кстати, Бонзай, а чего это ты в этой консервной банке до сих пор?» Робот-ремонтник уставился на свои манипуляторы, так, будто видит их впервые. «Я нахожу такое состояние наиболее практичным. Большую часть времени я задействован не как гиблинг-камикадзе, а как ваш советник, но то бронированное тело не очень удобно, мне не достает сильных и ловких конечностей». «Угу, понятно», — ответила Маша, слушая Бонзая в полуха, а сама погруженная в тактическое меню. Отряд уже был недалеко. «Какая ситуация на станции?» Бонзай ненадолго затих, видимо, погрузившись в изучение потоков данных. Боестолкновения перекинулись на первый уровень. Людям не удалось задавить зергов на нулевом. Но сейчас бои идут и там. Хе, забавно. Люди сражаются с собственной системой безопасности. Это как так? Удивилась Маша. Турели. У них устарела программа распознавания свой-чужой. Механизмы уничтожают и людей, и зергов. Почему главный компьютер не осадит систему безопасности? Камеры не работают. Он плохо понимает, что творится на нулевом уровне и не справляется с потоком информации. Но отключить турели тоже не могут, так как те сковывают распространение зергов. Почему не пустили отравляющий газ? Газ пустили, но этаж оцепить не смогли. Зерги, спасаясь от газа, забрались по стенам на первый этаж. Хе-хе, усмехнулась Маша, прикидывая, какой геморрой они доставили людям. Бонзай, Кристин, запомните, ребят, никогда нельзя недооценивать непредсказуемость человеческой тупизны. Люди сами себя перехитрили, пренебрегая простой профилактикой и играя в либерализм. Несильная диверсия принесла большой урон из-за чьего-то распизденничества и коррупции. Как говорится, кто к нам с винтовкой придет? Маша бросила быстрый взгляд на посапывающую Синтию. Тот от своего ума и погибнет. Приспешники слушали внимательно и наматывали на ус, а Маша снова опустила аппарели и впустила внутрь 6 гидролисков с 8 тарками. Это был тот самый отряд, который прикрывал отход мимика с Синтией от взбесившихся зергов. Поэтому они выглядели изрядно помятыми. «Заходите, гости дорогие, располагайтесь и будьте как у себя дома», — поприветствовала Маша новых членов стаи и сразу переподчинила их Кристине. Только смотрите, на украшение наше не наступите». Говоря про украшение, она активно указывала на Синтию. Зерги, конечно, удивленно посматривали на человеческую девушку, но особого интереса с агрессией не выказывали. Надо было видеть, как тарки старательно перешагивают, а гидролиски оползают боком, стараясь ей не задеть. Ощущение складывалось, будто это не человек, а гадость какая-то. Сначала Маша боялась рисковать прикрытием и принимать на борт зергов так открыто. Но как оказалось, о прикрытии подумал Бонзай. Когда Маша разбудила пленных зергов и приказала выпустить Кристину порезвиться, Бонзай сделал это там, где камеры не работали, а потом вообще отрубил часть системы наблюдения вместе с электричеством. Его, кстати, до сих пор не восстановили, и вся драматургия с Синтией, мимиком и зергами, осталась за кадром для главного компьютера, поэтому препятствий им никто не чинил, даже напротив. Раздраженные диспетчера посылали их в облюбованный для бегства участок чуть ли не матом. На станции ВС ЕЩ решали возникшие проблемы, им, мягко говоря, было не до какого-то там броневика наемников, отправившегося в свободный поиск. Станцию Маша покидала со странным ощущением. С одной стороны, она покидала общество людей, по общению с которыми в свое время сильно тосковала, но с другой стороны, она не испытывала никакого раскаяния и мук совести за то, что сегодня стало причиной смерти, наверное, для тысяч людей, и даже больше. Единственное, что ей сейчас волновало, это то, что где-то там на станции небольшой отряд зергов бьется за свое выживание, а она, королева Улья, ничем не может помочь членам своей стаи. Сейчас они отдалились от станции достаточно далеко, и она не чувствовала, что там происходит, просто знала, что оставшиеся еще живы. Объяснения своим чувствам и мыслям она не находила. Но, то ли она теперь больше зерг, чем человек, то ли наемники ничего, кроме презрения, не вызывают. Взять, к примеру, ход Синтию. Ну зачем она убила Гомера? Да, он, конечно, был не подарок, особенно в исполнении Маши, но не убивать-то за это. Она могла просто оглушить его, запереть в проходной и бросить там, но она предпочла убить. Нет прощения предателям. Да, Маша готовила Синтии незавидную роль, но при этом до последнего думала, как сохранить рыжей жизнь. Но упертая девка шла на ужин к зергам в качестве главного блюда, с упрямством носорога в брачный период. Поэтому с Синтией надо будет еще разобраться. И это осложняло ситуацию еще сильнее. Что Мефисто, что демон учили Машу. Если планируешь убийство, не общайся с объектом по душам, это только осложнит задачу. Да, вот только, Синтия нравилась Маше, как человек. Девушка была роковая, упрямая, изворотливая, небрезгливая и достаточно волевая, разве что, немного трусливая. Но чувствовалось, что у Синтии за спиной такая школа жизни, что не каждому здоровому мужику по плечу такое пережить и не сломаться. Когда Маша училась в школе, она мечтала о подруге, которая была бы хоть немного похожа на Синтию. Поэтому, прежде чем решить судьбу рыжей, она должна хотя бы с ней поговорить. Может, у нее есть последнее желание или она сама захочет выбрать способ, каким хочет умереть.